Студия «А-книга» представляет. Андрей Рубанов. «Великая мечта». Читает артист Вячеслав Задворных. Часть первая. Первая. «Понятно», — сказал Юра. «А как ты мечтаешь умереть?» Я усмехнулся и крутанул руль. «Что за вопрос?» «Естественно, в канаве. Русский писатель обязан умереть в канаве. Как Толстой, как Хлебников, Грин, Платонов». Юра поморщился. «Взрослый человек, 21 год, и до сих пор хочешь стать писателем?» «Стану обязательно. А потом помру в канаве. Вонючим, грязным бродягой». «Да, это благородно», — сказал Юра, и его глаза сузились. «И чтобы хоронить тебя, приехали дети и внуки на Роллс-Ройсах. Именно так!» Стояли в небольшой, но плотной утренней пробке. У самого выезда на площадь Восстания, имея с правого борта огромную в полнеба гранитную глыбу сталинского высотного дома, а с левого вереницу граждан, спешащих ко входу в метро. Еще левее тянулся длинный ряд ларьков, переполненных высококачественными и дорогостоящими западными товарами всемирно известных брендов — «Спирт Ройль», «Сигареты Магна» и так далее. На фоне обычного и вечного цвета моего города, серого всех его оттенков, яркие глянцевые упаковки и блестящие этикетки словно светились изнутри. «Купи и наслаждайся!» Отдельно более солидно, уже не в кривоватых сараюхах, а в магазинчиках с отдельным входом, потребителям предлагались электрические чайники и магнитофоны, а также гибриды не менее престижных марок — «Мекасоник», «Акайва», «Панашарп». Все пестрело, все призывно мерцало всевозможными разноцветными огоньками, радовало глаз, победительно оттеняло унылый кирпич зданий и сулило немыслимое наслаждение в процессе эксплуатации. Однако обитатели большого города не торопились раскошеливаться, главным образом по причине отсутствия содержимого в кошельках. Обычное дело для 1991 года. Наблюдая обитателей через открытое окно машины, а кто в веселом месяце июня катается по городу с закрытыми окнами, я очень их жалел. Особенно тех, кто постарше. На их глазах столица всемогущей коммунистической империи, завораживающей, ошеломляющей стремительностью, превращалась в город желтого дьявола. То, что 5 лет назад беспощадно клеймилось с красных трибун, со страниц книг, с телеэкранов, теперь вовсю торжествовало, бубнило клаксонами дорогостоящих лимузинов, шелестело рекламными разворотами в газетах, глумилось, звенело монетой, золото зуба ухмылялось, безостановочно ползло. Сегодня обнаруживалось там, где еще вчера царила сонная тишина. Теперь обитатели, 90 из 100, имели на лицах печать тревоги и недоумения. Сейчас они угрюмо спешили на свои низкооплачиваемые работы. А мы с Юрой свою уже сделали. «Еще благородно! И сдохнуть на тюремной больничке», — продолжил Юра, закуривая. «От тубика или менингита?» «Дохнут животные», — сказал я. «Бывает, и люди дохнут». Однажды мой друг попался на незначительной афере и год отсидел в бутырке. Он находился на свободе 20-й день. Когда он говорил о больничке, его лицо стало злым и гордым. Меня, привыкшего жать гашетку до упора, езда в пробке очень утомляла. Что может быть унизительнее, чем непрерывно манипулировать рычагами и педалями и при этом двигаться со скоростью пешехода? Я ведь не пешеход. Пешеходы вон, бредут, опустив головы. А мы с Юрой вольготно полулежим в креслах, расслабив спины и шеи, положив локти на нижние кромки окон и рассматриваем окружающую действительность с превосходством. «А как мечтаешь умереть ты?» Юра застеснялся. «Представь, 90 лет. Хрен не стоит и вообще ничего не работает. Дышишь через раз, пукаешь кефиром. И вот когда понимаешь, что уже все, незачем дальше портить общий воздух, тогда идешь в самый грязный кабак, в самый простонародный шалман, заказываешь мясо и водки. Неторопливо ешь, гоняешь туда-сюда халдея. И тем временем наблюдаешь за соседними столиками. Выбираешь самую стрёмную компанию самых что ни на есть конченых уродов и посылаешь их всех нахуй. От души, конкретно, членораздельно. Словесно опускаешь, выписываешь по полной программе. Дальше махаловка, и тебе суют бутылочную розочку в живот. Скажи сильно. Сильно, оценил я, в очередной раз продвигая машину на пару метров. А на завтра в желтой прессе статьи. 90-летний старик погиб в пьяной драке, которую сам спровоцировал. Юра подумал и возразил. Заголовок плохой. Которую, вредное слово, лишнее. Заголовки должны быть в телеграфном стиле, чисто под Хемингуэя. Старик погиб в драке, точка. Ниже более мелким шрифтом. Он сам спровоцировал свою смерть. Ты прав. Юра проучился на факультете журналистики Московского университета 1,5 года и любил порассуждать на газетные темы. Единственная опубликованная им статья писалась в соавторстве со мной 6 лет назад. Тогда мы оба еще пребывали в статусе пылких девятиклассников, пытающихся как-то дерзать по жизни. Еще по той, старой жизни при старых порядках. «Хотя», — продолжил мой лучший друг, закидывая в рот пластинку дорогостоящей жевательной резинки, «я вряд ли доживу до 90 и вообще до старости». «Да, и не стремлюсь». «Боишься старости?» «Нет». «После тюрьмы я стал очень спокойный. Ничего не боюсь». «Бояться глупо. Чего ты боишься, то ты создаешь». «Метафизика!» «Дурак!» — со своей обычной мрачной горячностью произнес Юра. «Не метафизика, а объективная реальность, данная нам в ощущениях. Предположим, ты боишься, что тебя посадят в тюрьму». «Кстати, извини, что я все время съезжаю на эту тему, на тюрьму. Просто она, сука, постоянно в голове сидит». «В общем, ты что-то натворил и боишься, что тебя посадят. Представил?» «Это легко», — искренне сказал я. «Ты становишься напряженным. Лицо делается тревожным и злым. Оно привлекает внимание. Менты в метро все чаще проверяют у тебя документы. А если ты ездишь на машине, обыскивают машину. Это тебя дополнительно нервирует и бесит. В разговорах с приятелями ты начинаешь ронять многозначительные фразы, типа «не дай бог закроют» и так далее. Слыша такие речи, знакомые тоже напрягаются. «Стой! Тормози!» Я вздрогнул и ударил ногой педаль. «Смотри, какая девчонка!» — азартно выкрикнул Юра. «Тормози!» Дернув ручку, он приоткрыл дверь и попытался встать правой ногой на асфальт. Но тут трафик слегка прорядился, я тронул нашу железную черепаху дальше и возразил. «Успокойся, я тоже ее заметил. Натуральная блондинка с желтой сумочкой. Зачем ты ей нужен? Она спешит на работу или на учебу. Одета прилично, значит, папа с мамой не бедствует. Или муж подкидывает. Такие ухоженные, как правило, замужем. Или при постоянном мужчине. Не факт. Спорим?» «С каких пор ты стал специалистом?» «Я 1,5 года как женат». «Но не на этой блондинке!» «Ты что, не рассмотрел ее глаза?» «Запавшие, а под ними темные пятна. Явно накануне зажигала в койке как минимум 1,5 ночи». «Если ей так хорошо», — запальчиво повысил голос друг. «Тогда почему она в 9 утра куда-то спешит, а не спит себе до полудня?» «Нахрен нужен такой мужчина, который свою подругу выгоняет утром на работу?» «Может, он ей денег дал, и она спешит их тратить?» Юра задумался и возразил. «Но не в 9 утра». «Ты хотел рассказать, — напомнил я, — как сделать так, чтобы ничего не бояться?» Юра с сожалением хлопнул дверью, и она задребезжала. Да и вся машина как бы сделала робкую попытку развалиться на составные части, но не развалилась. «Все-таки хороша советская техника, — подумал я, — простая и дешевая в эксплуатации».